Глава 489. Союз восьми меридиан. Когда Манхао принял решение, практики стадии зарождения души ненадолго задумались, а потом в их глазах вспыхнул холодный свет и жажда убийства. Особенно выделялся старейшина Сунь. Он жадно облизнул губы и оскалился. Манхао закрыл глаза и указал пальцем на землю. Демонический Ци забурлил на равнине, превратившись в точную копию Манхао. В его демоническое воплощение. Иллюзорный конструкт обладал духовным сознанием Манхао. Он крутанулся на месте, закутывая себя с ног до головы в черный плащ. Накинутый на голову капюшон не позволял разглядеть лица. Из-под капюшона внезапно раздался голос Манхао. «Племя и моя истинная сущность пока останутся на месте. На разведку я пошлю своего клона». Сидящие вокруг практики стадии зарождения души закивали. Для них уже давно стали привычным делом причудливые божественные способности Манхао, они ни о чем не спрашивали его, просто приняв это как должное. Фигура в черном повернулась к старейшине Сунь. «Ты уже бывал в этих краях, старейшина Сунь. Почему бы нам с тобой не отправиться на небольшую вылазку?» Старейшина Сунь поднялся на ноги и поклонился. Гун племени ворона-божества тоже встал. Он достал из-за пазухи бездонную сумку с частью духовных камней и другими ресурсами племени, и передал Манхао. Демоническое воплощение Манхао взмыло в воздух и вместе со старейшиной Сунем умчалось вдали в луче радужного света. Когда демоническое воплощение улетело, Манхао открыл глаза. «Несколько дней мы пробудем здесь, отдохнем и восстановим силы», — спокойно сказал Манхао. «А потом нам предстоит либо торговать, либо воевать. Все будет зависеть от того, как поведут себя эти племена». С текущим статусом Манхао его решение было решением всего племени. Сидящие вокруг практики стадии зарождения души кивнули, племя ворона-божества начало обустраивать лагерь. Впервые с начала путешествия в их миграции наступила более или менее длительная передышка. Тем временем демоническое воплощение Манхао вместе со старейшином Сунем летело по небу центральной области западной пустыни. Они перемежали быстрый полет со скачками, направляясь прямиком к союзу племен. Через пару дней пути Манхао спросил. «Старейшина Сунь, не остались ли у тебя здесь знакомые?» Пока они летели, он обнаружил, что старейшина Сунь отлично ориентируется в этом регионе. Изредка его спутник окидывал полным тоски взглядом раскинувшийся внизу пейзаж. Старейшина Сунь негромко хохотнул. «Если быть предельно откровенным, высокочтимый священный предок, во время моего прошлого визита я умудрился нажить себе несколько врагов. В охоте за моей головой они долго преследовали меня, вот почему я так хорошо ориентируюсь в здешних краях». Старейшина Сунь был худощавым и немного морщинистым мужчиной с тонкими усами. На левой щеке виднелся шрам, уходящий до самой шеи, чем придавал ему немного злодейский облик. Манхао кивнул, не став вдаваться в дальнейшие расспросы, после чего они в тишине продолжили полет. Они двигались с очень большой скоростью, покрыв за 10 дней расстояние, на которое у летающей машины ушел бы месяц. В действительности у них ушло целых 10 дней, поскольку старейшина Сунь не поспевал за Манхао, в одиночку его демоническое воплощение добралось бы до места всего за 5. Наконец, впереди показалась широкая равнина, на ней стояли десятки тысяч палаток и шатров, расположенные концентрическими кругами вокруг города. Их поставили очень плотно друг к другу, причем в особом порядке, словно они были частью особой защитной магической формации. Более 10 тысяч палаток были разбиты на 8 групп. Каждая из них поставила палатки особым образом. Эти 8 запечатывающих узоров, разумеется, символизировали 8 вступивших в союз племен. В самом центре палаточного лагеря стоял город. С неба Манхао разглядел немало практиков, входящих и выходящих из города. Выглядело место довольно оживленно. Когда до города оставалось около 3 километров, Манхао и старейшина Сунь услышали старческий голос, доносящийся со стороны союзных племен. «Добро пожаловать в союз восьми меридиан! Наше объединение восьми племен стоит здесь лагерем 5 месяцев. На это время в радиусе 3 километров запрещены любые формы полета. Собратья даосы, если вы пришли торговать, то вас ждет радушный прием». Эхо слов еще не успело стихнуть, а перед Манхао и старейшиной Сунем уже стоял рябой старик. Лицо его было покрыто коричневыми пятнами, он перевел взгляд с Манхао на старейшину Суня и продолжил. «Меня зовут Оу Юньцзы. Собратья даосы, вы наверняка прибыли издалека. Откуда путь держите?» Внимательно изучив старейшину Суня, старик вновь перевел взгляд на Манхао и прищурился. Оу Юньцзы находился на начальной ступени стадии зарождения души, поэтому, не сумев увидеть культивацию человека в черном плаще, он внутренне напрягся. Сообразив, что Манхао не собирается вести переговоры, старейшина Сунь со смехом сложил ладони и представился. «Сунь Дахай, наше племя мигрирует из северной области западной пустыни. Проходя через эти земли, до нас дошли слухи о союзе восьми меридиан и построенном вами городе. Нам как раз нужно пополнить припасы для путешествия. Поэтому мы и здесь». Оу Юньцзы заглянул Сунь Дахаю через плечо, где, конечно же, не обнаружил мигрирующего племени. На его равнодушном лице неожиданно расцвела улыбка. «Союз восьми меридиан рад всем собратьям даосам, желающим торговать. Добро пожаловать!» Со смехом он повернулся и взмахнул рукой в пригласительном жесте. Все трое опустились на землю и уже пешком отправились к Союзу восьми меридиан. «Тот факт, что вы смогли добраться сюда из северной области западной пустыни, уже говорит о многом. У вас должно быть необычайное племя, собрат даосунь. Эх, наш путь был труден и тернист. В дороге нам немало пришлось пережить. Но не будем об этом, собрат Даос Оу. Как я погляжу, ваш союз восьми меридиан уже имеет право войти в черные земли. Примите мои искренние поздравления». «Спасибо на добром слове, собрат Даос Сонь. Могу я поинтересоваться, что именно вы планируете приобрести?» «А ничего особенного. Всякие мелочи. Если у вас найдутся стаи неодемонов на продажу, будет просто замечательно». Так они и продолжали идти, перекидываясь пустячными фразами. Все это время Манхао хранил молчание, позволяя Сунь Дахаю и Оу Юньцзы прощупать друг друга. Добравшись до границы союзных племен, Оу Юньцзы с улыбкой сложил ладони и попрощался. Как только они скрылись из виду, его улыбка исчезла, а лицо помрачнело. Внезапно рядом с ним раздался мужской голос. «Брат Оу, заметил что-то подозрительное в этой парочке?» По воздуху рядом с Оу Юньцзы пошла рябь, и оттуда вышли мужчина и женщина. Оба в самом расцвете сил. Мужчина был в длинном халате ученого, а женщина носила придворный наряд. Примечание переводчика. Такие носили в Древнем Китае женщины с высоким социальным статусом. Оу Юньцзы посмотрел в сторону, куда скрылись его недавние спутники, и сказал. «Они прибыли из Северной области, и не заметил ничего необычного в практике по фамилии Сунь, а вот культивацию человека в черном плаще я не смог разглядеть. У него очень холодная и тёмная аура. Чтобы избежать любых осложнений, я предлагаю оставить их заниматься своими делами и...» Но тут Оу Юньцзы бесцеремонно прервали. «Не о чем беспокоиться», — сказала женщина в придворном наряде. «Он не может быть патриархом стадии течения души. Даже с культивацией поздней ступени зарождения души он всего лишь один человек. Сеть уже закинута. Когда придет время доставать улов, осложнений не будет. Собрат Даос Оу, не беспокойся». Ученый на вид мужчины рассмеялся, вот только его глаза светились холодным светом. «Один в поле не воин. Брат Оу, не стоит беспокоиться на его счет. Мы позволим сети постоять еще пару дней, а потом, согласно договоренности старейшин, мы соберем улов. Если эти двое действительно прибыли из Северной области, тогда их племя явно крупная рыба». Мужчина рассмеялся, и за него продолжила женщина. «Когда придет время вытянуть сеть, их племя станет ресурсом нашего союза восьми меридиан. Тогда можно будет считать, что месяцы ожидания не прошли даром. Что до них, им просто не повезло. В произошедшем они должны винить только себя и никого другого». С этими словами мужчина и женщина исчезли, а Оу Юньцзы нахмурился. Спустя какое-то время он покачал головой. «Возможно, я действительно слишком много себя накручиваю». Пробормотал он и тоже растворился в воздухе. В городе Манхао и Сунь Дахай решили разделиться. Сунь Дахай был весьма мудрым и опытным практиком, он весьма неплохо умел выуживать сведения и собирать последние новости, тогда как Манхао решил в одиночестве прогуляться по городу. Большое количество людей на улице, изобилие лавок и торговцев стало для него большим сюрпризом. Город был немаленьких размеров, хотя нельзя сказать, что здесь можно было достать все. Тем не менее, в лавках все равно продавались стаи неодемонов, могучие неодемоны поштучно и даже немало довольно подозрительных целебных пилюль. На продажу в том числе были выставлены и летающие магические предметы. К сожалению, рядом с ними не было цены, только записка, в которой говорилось о возможности приобрести этот предмет через аукцион. Но Манхао все равно почувствовал атмосферу настоящего города. Он умещал практически 10 тысяч практиков, поэтому снующие туда-сюда люди делали это место довольно оживленным. Во время прогулки Манхао заметил простенькое строение, которое в действительности оказалось роскошной лавкой. Она специализировалась на торговле тотемами. Каждое племя использовало разные техники клеймения тотемов. В лавке как раз и продавали эти методы по различным ценам. Это место сразу же привлекло внимание Манхао. Изучив ассортимент, он обнаружил только дешевые утилитарные методы, которые не годились для прорыва культивации. Эта прогулка позволила ему гораздо лучше понять обстановку в городе. Через 2 часа, обойдя примерно половину города, он резко остановился. Манхао почувствовал слабое веяние демонического ци из лавки неподалеку. Осмотревшись, он выяснил, что в этом месте торговали священными предками. Возможно, лучше было назвать их просто невероятно могущественными неодемонами, которые превратились в тотемы. С блеском в глазах Манхао уже собирался зайти, как вдруг на его пути встал мужчина в халате ученого. Тот самый, кто недавно разговаривал с Оу Юньцзы, мужчина со смехом преградил Манхао путь. «Собрат Даос, товары в этой лавке будут через неделю выставлены на аукцион. Если вы хотите что-то купить, сделать это можно будет во время аукциона». Манхао холодно смерил мужчину взглядом, а потом, не говоря ни слова, развернулся и пошел прочь. Мужчина в халате ученого прищурился. Он попытался божественным сознанием выяснить культивацию Манхао, но человек в черном ощущался как зыбкое ничто. Божественное сознание не выявило даже крох информации. «Очень странный человек», – пробормотал ученый. Манхао совершенно спокойно продолжил гулять по городу, под капюшоном его глаза вспыхнули, словно 2 льдинки. «Какое любопытное место. Практически все товары можно приобрести только на аукционе. Довольно обычная ситуация. Но если задуматься...»